Нижняя вода соединилась с верхней, вложив лодку в сэндвич. Сузив перспективу, туман открывал только ту часть дороги, которую можно пройти на ощупь. Натыкаясь на ветки, острова и камни, мы передвигались по все более незнакомому пейзажу. Неповторимые, как буквы бесконечного алфавита, окрестности отказывались складываться в карту. Положение становилось странным. Стоять глупо, плыть некуда, бензин на исходе и есть нечего. Я всегда интересовался кораблекрушениями, но мы его еще не потерпели. Вспомнив мудрецов, отличающихся от нас не тем, что они делают, а тем, чего не делают, мы покорились судьбе и заодно забросили удочки. Когда стало темно и страшно, из протоки выплыла лодка. Мы удивились не меньше Робинзона, а обрадовались больше его. Он дикарей боялся, мы в них не верили, как все, кто помнил югославские вестерны с Гойко Митичем. В лодке сидели двое мужчин в пиджаках на голое тело. В остальном они мало чем выделялись, скорее наоборот. У одного, Джима, совсем не было зубов, другой оказался моим тезкой. От энтузиазма мы чуть не утопили спасителей. Но все обошлось, и уже через полчаса все сидели у нас за столом. Индейцы пили все сразу, не закусывая и не останавливаясь. Они просто не видели причин для перерывов и стаканом пользовались лишь из вежливости. На разговоры времени не оставалось, но ушли они не раньше, чем кончились коньяк, пиво и горькая настойка для пищеварения. Чай их не заинтересовал, оладьи тем более. Индейцы вернулись на рассвете. Когда я пошел чистить зубы, они уже сидели у крыльца рядом с зайцем. Завтраку наши друзья решительно предпочитали спиртное, но, наученные вчерашним, мы скрыли от них свои запасы. Индейцы огорчились. До магазина они могли добраться не раньше зимы, по льду. Увидев, что кроме денег взять с нас нечего, индейцы подрядились проводниками. На рыбалку мы собирались долго. Уж больно им понравились наши снасти. Не для ловли, конечно, а так. Сев к мотору, Алекс размотал леску и насадил на крючок щучий плавник. «И на это берет?» — с недоверием спросил я. «Если бросить в воду». Справедливости ради следует сказать, что рыба ловилась поровну. Индейцы превосходили нас не искусством, а терпением. Мы меняли тактику и блесны, они позволяли крючку волочиться за бортом. «Давно вы живете на этом озере?» — завел я беседу. «Что значит давно?» — удивился Алекс. «Всегда жили?» Привычно почувствовав себя эмигрантом, я замолчал и принялся глазеть по сторонам. Вскоре оказалось, что первозданная, на наш взгляд, природа была им коммунальной квартирой, ландшафт и их семейной хроникой. Не успели мы отчалить, как Джим остановился у гранитного валуна. «Папашу навестить», — объяснил более разговорчивый Алекс. В мху и правда торчала палка с перекладиной. На нее Джим положил пачку сигарет без фильтра. Алекс добавил горсть конфет. Из уважения к языческому обряду мы сняли накомарники. Но от вопроса я все-таки не удержался. «Какая же это вера у вашего племени?» «Христианская», — объяснил Алекс. Узнав, что озеро обитаемо, я стал внимательнее смотреть по сторонам и вскоре обнаружил признаки цивилизации. Красные ленточки на деревьях. Выяснилось, что ими помечают места, где стоит мыть золото. А если другие узнают, опять вылез я. «Для них и метят», — ответил Алекс, теряя терпение. Обедать мы остановились у Джимовой тещи, вернее, на ее даче. Неуловимая тропинка, нога в ней утопала, не оставляя отпечатка, вела к внезапной поляне с фанерным ящиком без окон. «Чтобы медведи не залезли», — не дожидаясь вопроса, объяснил Алекс. Вокруг обильно росла черника, по грудь. Пока мы жарили бесценных полярных судаков, индейцы деликатно закусывали сервелатом. Рыбу они ели из необходимости, мясо — только зимой. Одного лося хватало до весны. Деньги им нужны были исключительно на выпивку. Если удавалось до нее добраться, Денег не хватало. Если нет, оставались лишними. Прошлым летом Джин купил щенка за $300. Я думал, для езды, оказалось, для удовольствия. Возле Круглого, чтобы Буран не снес дома, жила целая свора. Внутри его были печка, лавки и несколько книг о вреде алкоголя на языке кри. Его живописный алфавит напоминал тот, что мы придумали с второгодником Колей Левиным для тайной переписки. Ни нам, ни им писать было особенно не о чем.